Глава 25. Прежде чем войти в свои покои, я немного постояла, держась за железную ручку и набираясь смелости. «Миледи», — произнес сэр Ларис, заметив мою внутреннюю борьбу, «вы можете приказать слугам, и они принесут все необходимое». «Да, принесут», — согласилась я и добавила, «но не все вещи для рук и глаз слуг». Я толкнула дверь, и та с тихим скрипом отворилась. Щеки лизнул свежий ветерок с ароматом цветов, который за 3 дня стал почти родным. А кроме него в воздухе ощущался еще еле заметный запах горелого дерева. Когда комната предстала перед моим взором, я немного удивилась. В ночных воспоминаниях мне казалось все куда хуже, но при свете дня я увидела лишь скомканную постель, разбросанный пух, разбитое окно, кое-где почерневшие стены да сдвинутые рядом со столом кресла. Все. Может, дело в пляске теней, что отбрасывало пламя от горящего вчера подоконника? Или в моем страхе? Но сейчас комната казалась больше печальной, нежели ужасной. Жертвой. Такой же жертвой, как и я. Обведя грустным взглядом свою побитую обитель, я уверенно подошла к столу. Открыла ящик и, забрав письмо папеньке, побледнела. Ключа под конвертом не было. «Миледи, все хорошо?» — поинтересовался сэр Ларис в дверях, когда заметил, что я долго стою и не двигаюсь. «Да, сэр Ларис, все замечательно», — произнесла я пересохшими губами и подивилась, насколько спокойно прозвучал мой голос, пока в голове точно вспышки молний промелькнули десятки, а то и сотни вопросов. «Принц передумал? Кто-то украл? А может, выпитое прошлым вечером вино сыграло со мной злую шутку? Помню, что несколько раз перекладывала ключ с места на место, брала его в руки, чтобы им полюбоваться, а потом убирала в более надежное место. Кажется, даже на столике рядом с кроватью оставляла. Я тут же метнулась к прикроватному столику, но ни на нем, ни под ним ничего не обнаружила. Нигде поблизости не оказалось ключа. Даже под кроватью, куда я тоже не побрезговала заглянуть. «Леди Цесая, у вас точно все хорошо?» Уже всерьез забеспокоился сэр Ларис. А я вспомнила, что еще убирала ключ под подушку. Может, все-таки он там? «Все замечательно, сэр Ларис!» Нервно хихикнула я и сбросила на пол то, что осталось от подушек, призвав в комнате настоящий дождь из перьев. «Нет ключа. Пусто!» В отчаянии я сдернула одеяло. Вдруг в борьбе он затерялся где-нибудь в постели. И услышала, как что-то металлическое ударилось о пол и с громким скрежетом скрылось под книжным шкафом. Как-то не похоже на маленький ключ, предмет слишком тяжелый. Судорожно сглотнув, я тут же метнулась по облаку из перьев в сторону шкафа. Осторожно опустилась перед ним на колени, засунула руку в темный зазор и нащупала гладкий холодный металл, который вытащила на свет. Правда, тут же выронила его, когда увидела, что это тот самый кинжал, которым меня хотели убить. На его остром лезвии до сих пор виднелись капельки засохшей крови, которые остались, когда... Я прерывисто выдохнула и коснулась заледеневшими пальцами левой скулы. Комната перед глазами поплыла. Стоило понять, что порез... исчез. Его больше не было. Я даже несколько раз проверила, но ни намека на ранку не нашла. Никакой засохшей корочки, только чистая и гладкая кожа. Но как? Я же точно помнила боль и жаркие капли крови на щеке. Не могли же они мне показаться? Или все-таки могли? Раны ведь не заживают настолько быстро, особенно глубокие. А порез на скуле показался мне довольно-таки глубоким, ведь было так больно. Но утром, когда я смотрела на себя в зеркале, то ни на ночной рубашке, ни на волосах не заметила следов крови. Неужели я... Нет, я не сошла с ума, и мне не показалось. На кинжале была кровь, значит, порез тоже был. И желая лишний раз в этом убедиться, я вновь подняла клинок, как вдруг над головой раздался голос. «Это опасная штука, миледи. Позвольте ее забрать». Ко мне опустилась широкая ладонь сэра Лариса, а я напряглась, чтобы не вздрогнуть. Поразительно, но рыцарь умел двигаться бесшумно даже в доспехах. Похоже, не зря он был главнокомандующим в замке. Остальные стражники вон. Гремят точно мешок с монетками, когда ходят. А сэр Ларис будто летает. «Сэр Ларис, Я провела пальцем по засохшей россыпи красных капелек на лезвии, но больше ничего примечательного в клинке не заметила. Он был обычный. Железный, без рисунка, гравировки, оплетки. Простой, но в то же время такой смертоносный. «Почему вы не задаете мне вопросов? Почему не спрашиваете, кто на меня напал?» Я подняла взор на рыцаря. «И кто пытался меня убить?» Сэр Ларис беспокойно пошевелил усами. «Его высочество запретил задавать вам вопросы», — признался он. «Сказал, чтобы мы не беспокоили вас лишний раз, потому что вы...» «Я?» — спросила я, когда сэр Ларис замялся. «Вы пережили прошлой ночью настоящий кошмар и можете быть шокированной». «Какая невероятная забота!» — криво улыбнулась я, вновь опуская взор на кинжал, а мысленно добавила. И подозрительная. «Его высочество сам с вами поговорит, когда вы будете готовы», сообщил радостную весть сэр Ларис. «Нам же поручено допросить других свидетелей». Ну, просто чудесно. Все концы мне обрезали под вигом благодетели. Не зная я, что на мою жизнь покушался Рензел, то поверила бы, будто он обо мне беспокоится. А так, все это выглядело слишком подозрительным и опасным. От заявления сэра Лариса, что принц сам хочет обо всем расспросить, у меня даже руки затряслись. И чтобы не выдать своего страха, я протянула ему кинжал на раскрытой ладони. Однако, когда рыцарь попытался его забрать, сжала пальцы и поинтересовалась. «Сэр Ларис, а скажите, пожалуйста, давно ли его высочеству не здоровится?» Темные и густые брови рыцаря взметнулись вверх. «Насколько я знаю, его высочество в полном здравии. С самого детства и до сегодняшнего утра. С чего, позвольте узнать, возникло беспокойство?» «Ни с чего». Пожала я плечами, а сама подумала, кого еще можно расспросить о настойке, которую Рензел пьет. Просто иногда он кажется мне бледным, будто страдает от недуга. «В последнее время его высочество очень занят. Ему приходится каждый день решать вопросы королевства, потому что его величество ослаб здоровьем, а ее величество боится оставлять мужа одного. Принц Рензел дает им шанс побыть вместе и в одиночку тянет обязанности короля и королевы, что дело непростое». «Очень благородный поступок», — улыбнулась я и разжала пальцы. «Да, миледи», — забрал кинжал сэр Ларис и протянул мне ладонь, за которую я с благодарностью ухватилась, чтобы подняться. «Королю повезло с наследником. Его высочество — человек, достойный уважения, и я рад служить ему. Надеюсь, когда-нибудь мой лоботряс окажет честь своему старику и тоже займет место во главе стражи». Я сделала один шаг к столу, где оставила лежать письмо папеньке, но остановилась и обернулась. «У вас есть дети?» «Сын, миледи. Сейчас учится военному ремеслу. Через 3-4 года хочу взять его к себе на службу». Сэр Ларис с гордостью расправил плечи. «Его высочество уже дал добро. Здесь из мальчишки я быстро сделаю мужчину. А то у бабкиной юбки совсем распустился». «Вашего сына воспитывает бабушка?» Осторожно поинтересовалась я, а взгляд рыцаря погрустнел. «Да, миледи. Мать мальчишки послеродовая печаль забрала. Не справилась она с ней, вот и зачахла. И одно лекарство ей не помогло». Он поднял руку, будто хотел виновато почесать голову, но наткнулся пальцами на золотистый шлем и опустил ее. А мне вдруг стало горько на душе за сына сэра Лариса, да и за самого Лариса. Моя мама тоже рано меня покинула. Год минус, год плюс, разница небольшая. А печаль та же самая. И папенька долго винил себя в ее смерти. Не удивлюсь, если сэра Лариса тоже мучила совесть. Мол, не уследил, не сберег, не уделил достаточно внимания. «Его высочество принц Рензел тогда сильно мне помог. Даже лекаря королевского попросил сделать снадобье. Но не успели мы». «Если бы только я раньше...» Вздохнул он и махнул рукой. А я с грустью произнесла. «Сожалею, сэр Ларис. И хотела бы его поддержать, сказать, что это не его вина, но вряд ли мои слова достигнут ушей рыцаря. Когда-нибудь он сам поймет, что сделал все возможное. Или найдет искупление в чем-то, или в ком-то другом. Например, в сыне, воспитав его достойным человеком». «Благодарю, леди Цесая». Сэр Ларис склонил голову. «У вас доброе сердце. Но за меня не волнуйтесь. Нелла оставила мне сына, и каждый день, когда я его вижу, то понимаю, она не совсем нас покинула». «Прекрасные слова, сэр Ларис», — искренне улыбнулась я и продолжила идти к столу. «И верю, что когда-нибудь они прозвучат от спокойного сердца». Только мне стоило договорить, как под ногой что-то громко хрустнуло. Я медленно отступила и, смахнув носком туфли перья, увидела на полу раздавленный осколок стекла. «Леди Цесая», словно во сне прозвучал голос сэра Лариса. «Я прошу прощения». Он смущенно откашлялся, а я нахмурилась и подошла к окну. Под ногами захрустело еще больше стекол. «Но если вы расскажете, кто посмел на вас напасть, то очень нам поможете. Я не настаиваю и помню о приказе его высочества, но все же...» Я не видела его лица. Перебила я сэра Лариса и провела пальцами по обугленному подоконнику. Его скрывала повязка. И принц прав. Я сильно испугалась и мало что запомнила из прошлой ночи. Нельзя было спешить и рассказывать ему все, что знаю. Если рыцарь не подозревает о том, кто пытался меня убить, а принц специально отдал приказ меня не расспрашивать, то я могла навредить невинному человеку. Вдруг Рензел решит избавиться от свидетеля. Сломаю жизнь сэру Ларису и его сыну. А они и так достаточно хлебнули в своей жизни. Но если сэр Ларис все знает и помогает принцу, то тем более лучше его обмануть. Недаром говорят «молчание золото». Порой придержать сведения при себе куда полезнее, чем сразу ими делиться. Это может подарить мне шанс на неожиданный ход. «Но если что-то вспомните, обязательно вам расскажу, сэр Ларис», уверила я и, одарив его слабой улыбкой, попросила. «А сейчас позвольте мне побыть одной. Нужно собрать некоторые вещи. Личные. Женские». Так себе оправдание, но, похоже, сработало. При упоминании женских вещей сэр Ларис переменился в лице. Оно стало пунцовым. Усы шевельнулись с удвоенной выразительностью, а сам рыцарь спешно пробормотал. «Конечно, как изволите», и поторопился удалиться. Однако дверь полностью не закрыл. Оставил небольшую щелочку, объяснив это тем, что ради моей безопасности. И только он за порог, я тут же выглянула из окна. Сердце стучало где-то в висках, пока я изучала сломанную и обожженную раму, и посмотрела вниз, где надеялась найти деревянные обломки или блеск разбитых стекол. Но ничего так и не разглядела. Наверное, слуги уже убрали. Сегодня, насколько я помнила, замок ожидал новых гостей. И если разруху в комнате можно скрыть за дверью, то на улице, правда, не спрятать. И пусть стекла они прибрали, хотя их вовсе могло и не быть на земле, то черный след на белой стене никуда не делся. Ближе к 15 годам я очень полюбила необычные истории о мистере Блэморке, потрясающе умном человеке и охотнике за тайнами. Он брался за самые сложные секреты, обличал интриги, раскрывал убийства и находил украденные вещи. Рассказы о нем были короткими, но очень интересными. И, как оказалось, познавательными. Как-то папенька принес мне тоненькую книжечку из трех историй, и среди них была та самая о мистере Блэморке, которая называлась «Шальной осколок». Неброско и немного абсурдно, однако с отличным отражением сути. Рассказывалось в ней о богатом, но нечистом на руку вельможе. Он прятал в запертых сосудах волшебный воздух, который вспыхивал от малейшей искры, и от него же погиб, сгорел заживо. Все решили, что это несчастный случай, но Блэморк нашел осколки внутри сгоревшего амбара и заподозрил убийство. В конце концов, он разоблачил преступника. А я, когда наступила на стекло в своих покоях, сразу вспомнила слова из книги. «Взрыв случился внутри, значит, осколки должны быть снаружи». Я тоже слышала ночью взрыв, очень громкий, что сложно спутать с чем-то другим. Тогда я подумала, будто он прозвучал в комнате, но в таком случае осколки бы оказались снаружи. Может, некоторые я бы нашла на полу, но не так много. И еще. Мои окна были открыты. Я точно помнила, что они были открыты. И если бы взрыв случился в помещении, то тут точно не было бы стекол. Но они есть. А значит, взрыв случился снаружи. И такой мощи, что осколки улетели в мои покои. И что мне это дает? Я нахмурилась и еще раз оглядела стены. Вокруг окна чернела грязная рама из сажи, и не только внутри, но и снаружи. Будто схлестнулись две силы. Например, два огня. Но как такое возможно? Ведь силы богов обладают лишь их потомки, королевская династия Тайсов. Ну, наверное, только они. Сейчас я уже ни в чем не была уверена. Но допустим, что в замке столкнулись два мага. Тогда может ли быть, что в комнате находился не принц, а кто-то другой, очень на него похожий? Например, родной брат, которого Тайсы тщательно скрывали, а принц пытался меня от него защитить. Богиня, как же безумно это звучит. Если бы это был брат, да еще и безумный, то вряд ли бы ему позволили блуждать по окрестностям замка. И безумец не стал бы усыплять половину стражников, чтобы до меня добраться. Скорее, он бы от них избавился. Но если это все-таки был брат, то какой смысл опрашивать свидетелей? И так все понятно. Нет, что-то тут не вяжется. Хотя были еще две странности, которые не давали мне покоя. Первое — это лишний столовый прибор за ужином с королевской семьей, который Рензел потребовал убрать в первый день моего пребывания в замке. А вторая — Войер. Садовник явно безумен. Правда, пока не ясно полностью или отчасти, но его душа точно нездорова. А королевская семья не спешила его выгонять, и на это должна быть веская причина. Просто так безумца никто не стал бы держать в доме. Но Войер совсем не походил на принца, особенно глазами. Они у него давно погасшие, серые, а убийца не показался мне настолько старым и немощным. Вон с какой силой меня держал. Не шелохнуться. А это значит, что Войер не мог быть ни безумным братом, ни убийцей. И мы снова вернулись к принцу. Допустим, нападавшим был Рензел. Тогда с кем он тогда столкнулся? Аарон? Нет. С ним вариант я тоже сразу отмела. Да, он был со мной в одной комнате. Да, я до сих пор о нем ничего не знала. И одной лишь богине известно, какие тайны он хранил. Например, почему латы не защитили от огня моего телохранителя, а у Аарона начисто сгорел рукав и ни одного ожога? Но в то же время я была уверена, что это не он, тот самый второй маг. Ведь, когда случился взрыв, Аарон коснулся моих плеч, а значит, в тот момент он был со мной и убийцей в одной комнате. И если бы атаковал он, то осколки вылетели бы наружу, а обгоревший след остался бы с другой стороны окна. И вот возникает новый вопрос. Кто же все-таки второй маг? Король? Пожалуй, самое логичное предположение, потому что он прямой потомок богов. Только в роли кого он был? Убийцы или защитника? Пусть король и выглядел младше Войера, но для убийцы, как мне показалось, он тоже был довольно стар. Хотя сложно утверждать наверняка, ведь кроме глаз я ничего не видела. А глаза у нападавшего были точно такими же, как у Рензела. Тогда король мог быть снаружи, попытался остановить своего сына, случилась потасовка, и поэтому его величеству сейчас не здоровится? А вот это больше похоже на правду. Рензел вполне мог напасть на меня, например, потому что нездоров. Ведь я неоднократно замечала его странный вид и то, как он пьет какую-то настойку. Вдруг она все время сдерживала его жестокость или безумие. А прошлой ночью из-за нашего ужина он не успел вовремя ее принять, и случилось то, что случилось. Странное предположение, конечно. Однако о чудодейственных снадобьях королевского лекаря знает все королевство, так что я не удивлюсь, если именно он помогает сдерживать безумие наследника престола. Вот только как, зачем и почему после нападения принц вернулся в замок? Он ранил короля и решил, дай-ка я проверю, как там леди Цесая. Сомнительно. Я бы на его месте, ну, не знаю, попыталась бы скрыться. Да и Марька упомянула, что королю стало нездоровиться в момент покушения, поэтому вряд ли он был на улице и боролся с принцем. А если и был, то почему Астария, когда появилась возле моих покоев, не выглядела настолько взволнованной, как если бы она стала свидетельницей потасовки между мужем и сыном? Ну, или она не знала об их сражении, или это дело настолько обыденное, что она привыкла, или любовь в этой семье ложь. Всем плевать, кто, кого, когда испепелит, и каждый преследует свою цель во всем этом безумии. Но при чем тогда здесь свадьба? Я схватилась за звенящую от мыслей голову и тихо застонала, чувствуя, что еще немного, и меня разорвет. Как вдруг дверь распахнулась, ударилась о стену, и за порог прыгнул готовый к бою сэр Ларис. От такой прыти рыцаря и вида обнаженного меча я побледнела. Даже мысль проскочила, что меня все-таки решили добить. Но тут сэр Ларис успокоился, когда понял, что в комнате я одна, и побледнел сам. Потом покраснел, стушевался, опустил меч и произнес. «Все хорошо, миледи? Мне показалось». Он еще раз обвел цепким взором мои покои и нахмурился. «Показалось, будто у вас что-то случилось». «Случилось, сэр Ларис», — выпалила я, прежде чем подумала. «Меня одолели муки выбора. С кружевом или без? Без кружева вроде некрасиво, а с кружевом лучше приберечь до брачной ночи. Как вы считаете?» Из коридора послышалось сдавленное хрюканье, а сэр Ларис залился пунцовым цветом. Промямлив быстрые извинения, он яростно сверкнул глазами, схватился за ручку двери и скрылся в коридоре, откуда послышалось злое рычание. «Похоже, весельчакам сейчас ой, как не поздоровится». И я рада бы сама смутиться. Ляпнула такую чушь, но почувствовала только легкость на душе от того, что сэр Ларис не обратил внимания на закрытый шкаф. Выпроводила-то я рыцаря со словами, что вещи хочу собрать. Но моя незапланированная откровенность сработала как нельзя лучше. И пока выдалось еще немного времени, я повторно осмотрела комнату, чтобы удостовериться, что ключа от библиотеки точно нигде не было. Обреченно опустившись на кровать, отчего на пол посыпалось еще больше перьев, я вновь взялась за голову. Одно беспокойство постоянно сменялось другим. Кто второй маг? Куда исчез мой порез? На всякий случай я перевернула носком туфли скомканную наволочку на пол и заметила несколько красных капель. Значит, не почудилось. Хоть и это радовало. Я не сошла с ума. А вот пропажа ключа очень печалила. Оставалось надеяться, что его могла схватить Марька и попросту забыть мне отдать. Письма для нее ценности никогда не представляли. А вот ключи, шкатулки или еще что-то необычное. Это Марька всегда старалась сберечь. Вот и подумала, небось, что кто-нибудь умыкнет, пока госпожа спит. Решила позаботиться, но запамятовала. Глубоко вдохнув и выдохнув, я постаралась успокоиться и, прикрыв глаза, еще раз прокрутила в голове события минувшей ночи. Но так и не смогла вспомнить хоть что-то полезное. Перед внутренним взором мелькали только синие вспышки да жуткие глаза принца. Все остальное словно потонуло во тьме. Еще раз пнув споротую подушку, я встала с кровати и, забрав со стола письмо, все-таки собралась уйти. Может быть, встреча с Аароном прояснит что-то новое? Или с Уфом, если с ним действительно все хорошо? Все-таки лучше двигаться дальше, чем сидеть в разрушенной комнате, смотреть на кучу тряпья в перьях и пытаться выскрести из сознания то, чего нет. Однако перед выходом я снова обвела взором комнату, и в момент, когда почти взяла за ручку двери, вдруг заметила пятно сажи на стене. Я обратила на него внимание только потому, что отчасти оно напомнило детский рисунок. Солнышко и много-много лучиков. Даже собралась пройти мимо, но все-таки остановилась и провела по нему пальцами. Надо же! Пламя принца не просто зачернило стену, а откололо от нее добрый кусок, который валялся на полу. Меня передернуло от мысли, что это я могла оказаться под шквалом пламени. А выйдя в коридор, я вдруг припомнила сильный удар, когда Аарон меня вынес из покоев. И задумалась. Эта вмятина появилась до или после моего спасения? «Миледи?» Услышала я удивленный голос Лариса, который вернул меня в реальность. «Вы ничего не взяли?» Все еще румяный от смущения, рыцарь посмотрел на единственную вещь, которую я вынесла из комнаты. Письмо. «Передумали?» А я мысленно поругала себя за несообразительность и криво улыбнулась. «Сэр Ларис, вряд ли вас похвалят, если кто-то заметит невесту принца с сумками. А нагружать охрану — дело неблагодарное. Вдруг опасность, а у них тюк с женским бельем вместо меча. Так что пусть вещи носят слуги». Стражники опять тихо хрюкнули и мигом приосанились, когда Ларис одарил их выразительным взглядом. Я же усмехнулась и продолжила идти по коридору. Нужно побыстрее навестить Уфы и попробовать отыскать Аарона, пока принц и королева не нашли меня первыми.